Боевой коктейль я использовал единожды, не для драки, а чтоб скинуть возможную слежку и не попасться на чары кого-нибудь типа Марики. И вообще, вся эта прогулка являлась небольшой проверкой. В банке воспользовался одной услугой службы безопасности. Мне нужно было знать, есть ли за мной слежка, когда я выхожу из банка. И если да, то кто следит? Речь идет строго об информации, телохранителей я нанимать не стал. Оплатил, на будущее, десяток слежек, недешевое удовольствие. Хорошо бы расширить диапазон услуги, но не потащу же я охрану в заводь, так что просто проверка. Коттедж удивил высотой забора, не меньше 2,5 метров, окажись я тут в бытность обывателя, решил бы, что хозяин тот еще ворюга, что, в общем-то, недалеко от правды. Само строение не охранялось, по крайней мере, не заметил, охранялась улица, шлагбаум, будка с обывательской охраной. Где-то лаяла собака, играла музыка, люди отдыхали. За забором невысокий, прямоугольный домик с мансардой, во дворе беседка, отдельно стоящая баня и молодые дубки вдоль забора, мне понравилось. Думаю, любому бы понравилось, с недавних пор я перестал мерить обывательскими мерками, начал забывать прошлую жизнь. Даже память о племяннике стала меркнуть, но наших тогдашних доброжелателей, тех, кто устроил сладкую жизнь, я не забыл, очень скоро их ожидает сюрприз. Не сегодня и не завтра, пока других дел хватает. Оказавшись в доме, первым делом прошел на кухню. Двустворчатый холодильник забит продуктами, все это часть договора, еда, тепло поддерживаемое в доме и вообще порядок, входит в обязанности системного банка. Скинул одежку, прошел в ванную и с большим удовольствием принял теплый душ, затем по старинке уселся на диван, включил телевизор. После короткого просмотра новостей из чужого для меня мира, плюнул и поднялся на второй этаж. Нашел там 2 спальни и кабинет, в котором все стены были заставлены книжными полками и вовсе не пустыми. Литература от классики до шедевров современности. Устроился за столом, включил обывательскую лампу и взялся за крафт бижутерии. Надо было убить время, чем не вариант. Колечко к колечку, браслет к браслету, ничего особо интересного не получалось. Сила, ловкость, завышенная выносливость, как показали настенные часы, прошло 2,5 часа, на улице начало темнеть. Наверное, пора. Феникс. Ответ не заставил себя ждать. Брамей. Тихо, если не считать защитника 100-го уровня Латишу. Вы просили не брать ее в расчет, но все же доложу. Наблюдаемый объект следовал за вами до самого дома, внутрь заходить не стал. После 15-минутного исследования территории, объект ушел порталом. Других наблюдателей не обнаружено. Феникс, спасибо. Я покину коттедж в 6 утра. Продолжайте наблюдение до 7. Брамей, принято. Повозившись с бижутерией еще с час, я перекусил. Помня наставление Латиши, пришлось довольствоваться куриной лапшой. Хотя благодаря танку Марине, никаких неудобств в животе не чувствовал, будто и не было серьезного ранения. Выпил стаканчик чая и завалился спать в одежде. Меня разбудил петух, что надрывался в 2 домах к югу, затем послышался недовольный собачий лай. За окном темнело осеннее утро, вставать не особо хотелось, пришлось себя заставлять. Что произошло за ночь? Да ничего особого, Брамей не писал, и то радость, значит, меня никто не отслеживал или мои друзья умнее, чем я думаю, время покажет. А в остальном пришел ежесуточный судейский бонус, банк порадовал первым переводом, почти 70 миллиардов, много и мало одновременно. Ну и последнее, самое важное, я полностью здоров и готов к новым подвигам. С новой профой торопиться не буду, если сами не будут нарываться, в последнем я уверен не был, потому лучше уйти по-тихому, не посещая скрытые города и вообще лучше из дома не выходить. Открою портал сразу в тайгу или еще лучше к закутку перед дверью. Завтрак решил приготовить самолично, на настоящей газовой плите. Немного масла на сковородку, тонко нарезанный лучок, пара полосок бекона и 4 яйца, королевская еда, особенно когда запиваешь это дело свежесваренным кофе. Следующим этапом спустился в подвал, сюда обывательским властям путь заказан, потому как здесь настоящий склад боеприпасов, которые, по большей части, находятся в стационарном системном хранилище. Из оружия только пулемет, но из-за него можно неплохо отхватить. Разве простым горожанам, можно хранить в подвале крупнокалиберный пулемет Владимирова, 14,5 мм чистой смерти. Хорошо, что они сюда никогда не заглянут. Насчет боеприпасов я с Антонием говорил отдельно, в основном за пистолетные патроны и пулемет. Остальные боеприпасы в виде патронов к автоматам, пулеметам и даже 30-миллиметровой пушки, идея гнома. Дескать, все равно будете крафтить, какая вам разница что, а если не понадобится самому, всегда можно продать банку. Я согласился, терять и правда нечего. Собрал все патроны за исключением пшных, закинулся полным боевым коктейлем и открыл портал в тайгу недалеко от заброшенного домика. Порадовала еще одна системная фишка, портальная комната, а вернее просто изолированное помещение, защита которой завязана на мою личность, сюда никто из игроков зайти не сможет. Я уже давно не жизнерадостный подросток и становиться таковым даже на время не собирался, поэтому присел под прикрытием раскидистой ели и прислушался. Смена времен года не сильно повлияла на жизнь в тайге, с другой стороны, еще не зима и даже не поздняя осень. Зверье обозначало свое присутствие, где-то рычал медведь, не так далеко пискнула какая-то печушка, благодаря улучшенному системой слуху, я много чего слышал. Допустим, матерную тираду, доносившуюся со стороны развала пустой породы, до входа в шахту оттуда рукой подать. Прислушавшись, я различил два голоса, один ругал другого за растущие из задницы руки, а тот оправдывал себя похмельем и вроде как извинялся. Если его похмелит, то все будет в шоколаде. Скорее всего, обыватели, только пока не ясно, что они тут делают. Если опять за золотишком пришли, то их ждет жестокий облом, без спецтехники не обойтись. Прикинув, что вряд ли рискую, обошел открытую площадку по большой дуге и оказался на краю развала. Показался заколоченный вход в шахту, нижняя часть ворот выломана, прибитые ранее доски и поддоны аккуратно сложены рядышком. Понятно, опять расковыряли, констатировал я, выискивая хмельных болтунов. Два потрепанных жизнью бородатых мужика появились из-за горы пустой породы. Оба пошатывались. Тот, что шел впереди, баюкал замотанную какими-то тряпками правую руку, а отстающий тащил за собой несколько крупных веток елового лапника. «Мудила ты, в следующий раз руку себе отхреноч», — пожелал раненый. «Да ладно тебе, Михей, говорю же», — выскользнул топор, словно черт под руку плюнул. «Ты и есть черт, сам теперь лапник на подстилку таскать будешь». Не слушая дальнейшую болтовню обывателей, я задумался. «Они что, жить здесь собрались? Не пойдет, надо как-то отвадить». Пользуясь отводом глаз, скользнул в шахту, глаза быстро привыкли к темноте, и я разглядел их постройку, что-то между лесным шалашом и детским домиком с брусьев, палок и поддонов. Внутри виднелись рюкзаки и пожитки. «Да что ж вас сюда тянет-то? Впрочем, что это я? Золото же. Ладно, придется выгонять». Для задуманного решил использовать одно из своих умений – сгусток плазмы. Убивать, разумеется, не собирался, во-первых, ни за что, во-вторых, тут же превращусь в нарушителя, и никакой судейский статус не поможет. Сделаем проще. Придав сгустку форму мяча для тенниса, я швырнул его в шалаш, тот пролетел сквозь ветви, заставив их вспыхнуть, плюхнулся, внутри расплескиваясь во все стороны. Через несколько секунд жалкое строение заполыхало факелом, но этого недостаточно, отпугнет на время. А как дерево прогорит, можно будет возвращаться и строить новый шалаш. Моей задачей было прогнать всех желающих раз и навсегда, поэтому следующий сгусток, чуть большего размера, полетел в ворота. Пламя уже охватило большую часть одной створы и перекинулось на вторую. Тут снаружи подбежал мужик с перевязанной рукой и попытался проскочить внутрь шахты, второй за ним. Вот же неугомонные, пузырь, наверное, в шалаше остался, придется отгонять. Следующий сгусток упал в паре метров от входа, брызнул огонь, едва не попав раненому на ногу. Он бросил испуганный взгляд внутрь, увидел полыхающий шалаш и с матами отступил. Я же, поняв, что они не собираются врываться сквозь пламя, прошел вглубь шахты, недалеко, до первого поворота, создал еще один сгусток, только уже намного крупнее, вдвое больше баскетбольного мяча и зашвырнул его в сторону входа, целясь в стену. Я знал, как это будет работать. Часть стены разрушится, плазма впитается внутрь и будет гореть, пока не иссякнет вложенная энергия. Так и получилось, стена затрещала, брызнув каменной шрапнелью, огонь захватил несколько метров и часть потолка. Но мне этого мало, в противоположную стену полетел еще один, следующий на рельсы, Потолок и опять стена, температура начала расти, и я удовлетворенно отступил. Я создал настоящую домну внутри пещеры, градус будет только расти, разрушая камень, обрушивая потолок. Пусть думают, что злая сила прогнала, слухи уже были, я их только подпитал. Да и взрыв, устроенный мной, вряд ли остался незамеченным. Глядишь, и не сунутся больше, ну или трижды подумают. Открыв портал, я переместился в закуток, осторожно, чтоб не нарваться, открыл дверь и уже оттуда шагнул в свое убежище. Помимо всех нагруженных на себя обязанностей, в виде охоты, крафта и доведения сильных мира сего до белого коленя, у меня были долгоиграющие планы, закрепиться на этой территории. Самый безопасный вариант – это подземное убежище. Я не надеялся, что оно спасет меня от хозяев заводи, но попытаться я должен. В общем-то, начало положено давно и не мной, оставалось только продолжать, чем я, собственно, и занимался. Проведенные за чтением форума часы, много чего пояснили. Допустим, клан Холл, самое мощное и дорогое защитное сооружение, построить можно только в заводи. Что для этого требуется? Тут все просто, артефакт, который называется Артхолл, стоит он относительно недорого и наличие клана. То есть строитель вроде меня должен состоять в клане, что тоже несложно, найти еще одного игрока и зарегистрировать организацию в системе. Все, теперь можно втыкать артефакты, через половину суток у тебя будет клан Холл первого уровня, радиус в 50 метров и защитить он сможет только от мелких тварей. Остальным ничего не стоит покрошить твою защиту до нуля. Но разве это проблема? Качай Артхолл на второй уровень, и крепость строения возрастет вдвое, как и радиус твоих владений, не всякая тварь сунется, никому не приносит удовольствия дикая боль, раздирающая каждый сантиметр твоего тела. При определенном везении можно качнуть третий, но времени это занимает в разы больше. Тут всплывает главная проблема, игроки, они же защитники. Как только ты воткнешь Артхолл на облюбованном участке, хозяева заводи, те, которые построили первый клан Холла и являются администраторами, узнают о твоем местоположении. Чужой Артхолл для них будет светить как маяк в безлунную ночь, прибегут и спросят, не сразу, конечно, не просто так лошади копаются практически в начале заводи, трудно таким количеством игроков пробиться далеко, но нет ничего невозможного для задавшегося целью человека, обладающего сверхспособностями. И трех дней не пройдет, прискачут. Потому я не спешил. Когда стану достаточно силеный, если припрут, обязательно обшустрюсь, а пока качаем фортификатора. Как-то я раньше не догадывался или брезговал, крафтить-то можно не только из травы или смертоносных тварей. Расширяя и углубляя свой бункер, я частенько напарывался на червей, насекомых, личинок. Начал собирать их в отдельные баночки по видам, а во время отдыха, если это можно так назвать, резал их скальпелем, делил на нужные доли и прятал в хранилище, занимался подготовкой. Уверенности, что местные червяки отличаются от земных, не было, хотя бы потому, что я не видел разницы, просто готовил их до поры до времени. Утро незаметно перешло в день, накормленный Кеша, мерно посапывая, лежал на крыше дота, а я для разнообразия решил поработать на свежем воздухе. Вытащил на улицу стол со стулом, разложил заготовки. «Так, кто у нас тут?» «Ага, дольки из рогатой сороконожки». «Чем же ты меня удивишь?» Я не боялся говорить вслух. «У меня тут такой охранник, всех разогнал, затерроризировал, а самых непонятливых сожрал. Пирогриф уровень 44. Условно, агрессивная социализация. Растет как на дрожжах. Главное, что я у него до сих пор в авторитете». Сороконожку смешал с дождевым червем, ну или чем-то похожим. Недостающее количество ингредиентов заполнил алхимическим порошком. Получилась хрень. По цифрам работа на третий уровень, а ведь я давно пятый алхимик, скоро буду шестым. Не став пороть горячку, попробовал еще раз, результат не порадовал. Задумался, что же я делаю не так? Наверное, дело в качестве ингредиентов, насекомые же. А если смешать с их более сильными собратьями, допустим, с гребешками? Сказано, сделано, нарезал, взвесил и немедля скрафтил. Превосходное зелье. Уровень 5. Ампулы 5 штук. Характеристики. Интеллект плюс 5. Интеллект плюс 5. Интеллект плюс 5. Интеллект плюс 5. Интеллект плюс 5. Вы создали превосходное зелье, получено 2500 единиц свободного опыта. В целом неплохо, но мы это уже проходили. Записав рецепт во встроенном блокноте, я продолжил изыскание. По животным ингредиентам оставил без изменений, а вместо алхимического порошка взвесил долю дождевого червя. Крафт. Превосходное зелье. Уровень 5. Ампулы 5 штук. Характеристики. Эффект омоложения. Вы создали превосходное зелье, получено 2500 единиц свободного опыта. Опаньки. Вот так, червячок. Никаких предупреждений не было. Значит, для применения внутрь, я сбегал в убежище, откопал в своем хламе зеркальце и поспешил назад. Ну что, попробуем. Проглотил пилюльку, выждал несколько секунд и с нетерпением уставился в зеркало. Охренеть. На меня смотрел 25-летний пацан, прическа та же, но никакой тебе твердости во взгляде, молодое розовое лицо с редкой растительностью. Отлично. Креативность не дали, а это говорит только об одном, зелье не ново. Кто-то уже крафтил с червячками и гребенчатым слизнем. Возможно, Игнатий, я же ему их продаю. Ладно, не будем теперь локти кусать. Хотя о чем я, сомневаюсь, что на весь системный мир только одна комбинация рецепта этого зелья. Просто кому-то повезло первому. Сохранив рецепт, занялся заготовкой нового зелья и потратил не меньше 2 часов. Опыт у меня уже немалый, потому ошибся всего раз. Получился интеллект с восстановлением ТМ. Было бы неплохо создать зелье с изменением внешности, читал о таких на форуме, но в продаже не нашел, даже в истории торгов ничего не было. Наверное, оседают в закромах топ-кланов. Значит, тем более нужно пробовать. Если получится нечто подобное, я озолочусь. Крафтил до темна, но ничего толкового не получилось. Видимо, везение решило отдохнуть. Не став расстраиваться, я устроил себе шикарный ужин. Мясо на ребрышках с коньячком, отличное сочетание, и завалился спать. На следующий день у меня были большие планы. Утром после завтрака, я вышел на улицу. Кеша приготовил мне очередной сюрприз. Системный контейнер с неплохим уловом ресурсов. Это навело меня на мысль, как можно использовать питомца. А что, он все равно гоняет куда-то в город, почему бы не систематизировать прибыль? Но сначала нужно кое-что проверить. Скормив Кеше 3 куриные тушки, открыл портал в последнее место охоты, долго всматривался в окно и, убедившись в относительной безопасности, спустился на 1-й этаж, не спеша выбрался на улицу и коснулся ближайшей стены. Изъять. В руках оказался большой прямоугольный кирпич, который я положил на землю, положил в нишу противопехотную мину, оглянувшись по сторонам, приступил к настройкам. Через несколько минут прикрыл ее 2 баночками с ядом махнагона, спрятал все, кроме активного шипа, реагирующего на движение. Он-то как раз торчал наружу, и спасала меня только одна настройка свой-чужой. Критически осмотрев свое творение, я вернулся в здание, оттуда открыл портал к ближайшему перекрестку, находящемуся в 100 метрах. Подопытный нашелся быстро, относительно молодой шатун, я судил по размерам, ковырялся в куче битого кирпича на противоположной стороне улицы. Я швырнул в его сторону небольшой камень, этого хватило. Оголодавшая тварь устремилась к наглому человечку, издавая предвкушающее порыкивание. Выждав нужное количество времени, я устремился в свой проулок, пробежал мимо мины, заскочил в проем, шатун стопотом несся за мной. Не стал ждать срабатывания мины, сбежал, открыв портал в свое убежище, и принялся ждать. Минута, две. Спустя 10 минут, я решил, что достаточно, заряд не такой сильный, в отличие от количества яда, шатуну должно было хватить, но сообщение от системы так и не пришло. Здесь немного вариантов, тварь выжила, либо, я решил не гадать, вернулся в город небоскребов и осторожно выглянул с окна 6-го этажа, разметавшийся в агонии шатун, лежал без движения, дохлый, одним словом, до него не успели добраться другие твари, они только на подходе. Значит, убил его я, ну или Святой Дух, оказавшийся в нужном месте, система ему все перечислила. Поскольку этот вариант маловероятен, то возникает вопрос, куда, мать вашу, подевался опыт за убийство? Получается, дистанционное уничтожение не зачитывается, а если так, на моем лице появилась недобрая улыбка. Кому-то скоро не повезет. Глава 13. Как напевала одна известная старушка из мультика, хорошими делами прославиться нельзя. Я взял это на вооружение, пока на время, а там уже будем посмотреть. Уже 4-й день, я сидел на одном месте, если быть точным, 9-й этаж соседнего с перекрестком небоскреба. Пробрался сюда тихонько и пока ни разу не пожалел, наверное, потому, что никуда не высовывался, поглядывал на лежащий внизу проспект сквозь выбитое окно и почти не шевелился. Что не касалось рук, Часть тела была прикрыта разрушенной перегородкой, ну а там цинк с патронами, щелкал их как семечки. Уж не знаю, что бы делал, не захвати с собой работу, как минимум начал шарахаться по этажу. А так, сидел себе, наблюдая за передвижением тварей и лошадей, и неспешно поднимал уровень оружейника. Я уже корил себя, что не прихватил побольше бежи, то, что оставалось с прошлой покупки, скрафтил в первый же день. Спасибо Антонию за предложение. Лошади, или их приспешники, появлялись через день, точнее, речь идет о ночи. Как опустились густые сумерки, на проспекте начиналось движение. Так было в первый бесконечный день, когда я уже подумал, что хозяева забили на заводь. Появился БТР, за ним ехало три армейских джипа. Небольшая колонна растворилась в ночи, и я принялся ждать. Спустя минут 40, загрохотала 30-миллиметровая пушка, ее поддержали пулеметы. Еще через полчаса по проспекту проскользнул один джип с сорванной крышей. В кабине сидело и лежало несколько человек. Особо не рассмотришь, но я все же углядел парочку раненых, хотя и так понятно, не со званого же ужина едут. Следующие сутки были полностью пустыми, зато вчерашний день почти полное повторение первого, вместо ПТРа был танк, и он не вернулся, погрохотало, да успокоилось. Меня ждал сон на полглаза и продолжение крафта. На четвертый день я уже изнывал от опостылевшего крафта и постоянного ожидания, прекрасно понимая, что сегодня никого не будет, и мне придется браться за предпоследний цинк с крупнокалиберными патронами. Но тут уже ничего не поделаешь, раз уж решил разведать, то придется посидеть еще как минимум полтора дня. Жаль, что снаряды тридцатки оставил в убежище, надо будет улучшить момент и смотаться туда, иначе от безделья начну что-нибудь творить. Хотя все равно придется, отправление естественных человеческих нужд никто не отменял. Я все-таки сумел усидеть и выяснить кое-какую закономерность. За неделю лошади появлялись 4 раза, то есть через ночь, не особо мудреный график, обычные рейды за рисами. Меня это несколько успокоило, значит, никто не ищет наглого браконьера, или у охотников другие дороги. В любом случае я не собирался отступать от задуманного. Копытным придется стать осторожнее. Вернувшись домой, я устроил себе банный день, шмот в отличие от меня отмывался сам, с этим проще, самому же хозяину мочалка совсем не помешает. Отодрал с себя недельную грязь, отдыхать не хотелось, напротив, организм требовал действий. Потому я спустился на нижний этаж, самый нижний, то бишь минус 3, используя построенный лестничный марш. С последним пришлось повозиться. Строить сложные конструкции без специального образования, только в теории просто. Нижний этаж, что начинался на отметке минус 15 метров, представлял собой одно большое помещение с двумя рядами колонн, все свободное от крафта и других дел время, я пропадал именно здесь, расширяя и углубляя. Планировал что-то типа спортзала с элементами подземного полигона и вроде как даже получалось, для небольшой тренировки места хватало. Автоматический метатель теннисных мячей. Я все же приобрел эту машинку и, признаться, уже не был возбужден идеей тренировки. Когда планировал, не задумывался о разности реакции обыватель-игрок. Вряд ли машинка, напоминающая огромное копыто с криво обрезанным верхом, сможет меня удивить. К тому же источник питания ограничен, всего лишь аккумулятор. Так и вышло, после того как я включил и отскочил назад, нижняя часть копыта, в котором располагалось специальное отверстие, выплюнула первый мяч. Сразу показалось, что медленно, почти лениво, выставил руку, отбивая наручем, ничего особого не ожидал, как оказалось, зря. Мяч отлетел с такой скоростью, что я не смог уследить за ним взглядом, ударился о колонну, отскочил к стене, а от нее уже в меня. В этот момент машинка выплюнула следующий мяч, отбил его и умудрился увернуться от первого. Так получилось еще раз, а потом я словил один из мячей затылком. Ничего страшного, разумеется, не случилось, всего лишь минус 1 щит и уязвленное самолюбие. Какая-то пластиковая хреновина избивает меня мячами. Впрочем, дальше мне стало не до сторонних размышлений, мягкие, но неприятно бьющие по телу снаряды, свистели по всему помещению, не давая думать ни о чем другом, кроме уворотов. Я отбивал, падал, прыгал, уходил перекатом, чувствуя, что не справляюсь. Кто же мог подумать, что простая тренировка с пластиковой хреновиной может перерасти в полномасштабный обстрел со всех сторон? Да мне даже в промежность снизу прилетало, заставив согнуться и словить очередной снаряд носом. О щитах речи уже не шло, давно послетали, хоть и старался вешать по откату, но все равно не успевал. Спустя неизвестно какое количество времени, адская машинка перестала плевать мечами, пару раз отбил последние снаряды, и на этом все закончилось. Фух, с облегчением выдохнул я, смахнул с лица капли пота и присмотрелся к недооцененному наручу. Наруч демократа, уровень 8, характеристики, сила плюс 8, сила плюс 8, сила плюс 8, сила плюс 8, выносливость плюс 8, выносливость плюс 8, выносливость плюс 8, выносливость плюс 8, дополнительные характеристики, крепость тела плюс 40, отраженный удар, масштабирование. Почему я тебя раньше не использовал, хотя особых возможностей не было, в последнем бою случая не представилось, больно быстро все произошло, игрок под скрытым или отводом глаз, не помню его ника, не оставил окна для маневра, теперь у меня есть стимул, развивать реакцию, тренироваться 2-3 раза в день, не реже. Поставив себе задачу, я взялся за рутинные обязанности, сбор мечей, никто за меня этого не сделает. После сытного и чего уж там, обильного обеда, начал подготовку к предстоящей вылазке. Не уверен, что получится гладко, так бывает только в теории, но, что бы ни произошло, я должен быть готов и к возможным последствиям тоже. Спустя неполный час, я был готов, отправился на улицу и коротко свистнул. Кеша появился через пару минут, размах крыльев под 4 метра, мощные лапы с кинжально-острыми когтями, о клюве и говорить нечего, не понравится даже высокоуровневой химере, что он уже демонстрировал, настоящий монстр чужого мира. Меня это забавляло и радовало, союзник вырос из мелкого, слепого комочка, облепленного мягкими перышками. «Со мной пойдешь», я утвердил, а питомец заплясал вокруг меня на задних лапах. «Ладно, ладно», усмехнулся его непосредственности. «Правило прежнее, что говорю, то и делаешь, никакой самодеятельности». Кра. Я приложил палец к губам и открыл портал, Кеша сложил крылья, разом уменьшившись втрое. Вперед и в сторону, негромко скомандовал я, с удовлетворением замечая, как питомец выполняет приказ. Я сомневался, что он поймет простую команду, потому сопроводил слова мысленным посылом, сквозь портал и влево. Еще одно подтверждение нашей ментальной связи, глядишь, потом, когда он перестанет протискиваться в арку перехода, смогу вызвать усилием мысли, ну или ментальным зовом, нахватался словечек на форуме. Но сейчас не до этого. Я вышел вслед, оказавшись в заранее подготовленном помещении. Ничего особенного здесь не было, обычная комната с окном на 4-м этаже, все остальные проемы заложены и усилены, сюрпризы со спины мне не нужны. Окно выходит на широкую улицу, полно битой техники, впрочем, она не мешает, видимо, танк не просто так раз в неделю запускают, он выполняет роль уборщика. Ну что, я посмотрел на Кешу, полетай немного, указал рукой направление, держа в мыслях соседнюю улицу, на больших не нападать, далеко не улетать. Пет начал исполнять замысловатый танец на задних лапах, не издавая при этом ни звука. Давай уже, танцор, я тебя позову, проследив за выпорхнувшим в окно пирогрифом, открыл портал на первый этаж. Спрашивается, зачем я отпустил питомца? Да все просто, он и без меня тут неплохо справляется, иначе откуда бы взяться системным контейнером? Игроки если и есть, то в минимальном количестве, до их обычного рейда еще несколько часов. Значит, и риск нарваться невысок. Пусть прокачивается, заодно отвлечет от меня внимание. Окинув взглядом темнеющую улицу, прополз под покореженным ПТРом, еще раз осмотрелся, было кого опасаться. Максимальный на данный момент отвод глаз, против местных тварей не играет. Убедившись в полной безопасности, выбрался на середину улицы и приступил к работе. Извлечь. Подарки раскладывал через каждые 4 метра, тщательно маскируя их месторасположение, без специальных приборов их никак не обнаружишь, камень как камень, подумаешь, здесь таких десятки тысяч. Таким образом, я прошел около сотни метров, иногда приходилось делать перерывы и прятаться под машинами, слушая шум на соседней улице. Кеша веселился, вызывая огонь на себя, глядишь, качнет уровень другой. Закончив с дорогой, я вернулся в исходную точку и принялся за следующий этап, теперь это были стены и остовы битой техники. Процесс осложнился, прятать подарки приходилось тщательнее, потому как навык фортификатора не позволял работать с металлом. Но я все же справился, проделал тот же путь, а основной подарок, на котором будут завязаны все остальные, установил на дороге в 10 метрах впереди. Головной машине нужно достичь этого места, и тогда лошадей ждет большой сюрприз. Главное, не забыть активировать. Подобравшись к стене здания, я заглянул внутрь. Заходить не решился, память о логове пожирателя еще свежа. Открыл портал в стене и перешел во временное убежище на 4-м этаже. Самое время проверить, послушается ли питомец. Тихонько свистнул. Кеша, к моей радости, появился через несколько минут, возбужденный и голодный, залетел в окно и требовательно крякнул. К его чести негромко. Я коснулся стены, открывая портал в точку наблюдения. Нашумели мы здесь, так что лучше перестраховаться. Уже там скинул на пол несколько куриных тушек. В этой части города съедобных тварей не водилось. Иногда появлялись летучие мыши, но это разве еда для моего монстра? Теперь сиди тихо, или домой отправлю. С угощением он расправился быстро. Довольный жизнью Кеша не издал ни звука. Сидел себе на пернатой заднице и ковырял клювом меж когтей. Уровень он все-таки поднял. Видимо, неплохо повеселился. Пирогриф уровень 45. Условно, агрессивная социализация. Сам я удовлетворился стаканчиком сладкого чая. Не хотелось пачкать руки и нагружать желудок. Вот когда закончу и окажусь дома, тогда дам волю аппетиту. Ждать пришлось дольше обычного. Окончательно стемнело. Я уже начал думать, что график рейдов изменился и сегодня никого не будет. Как послышался грохот мощного двигателя, звук отражался от стен небоскребов, предупреждая заранее, и только спустя долгие 30 секунд появился танк. Когда бронированный монстр свернул на нужную мне улицу, я понял, почему они задержались. Собирали побольше народу. Машинной бронетехники было столько, словно лошади на реальную войну собрались. Первыми двигалась пятерка танков, следом полтора десятка ПТРов, а за ними целая колонна слабо бронированной техники, не хватало только пехоты. Но здесь немного другие реалии, пехота, скорее всего, на броне, я ее просто-напросто не вижу, как и твари. Появились первые шустрые химеры, монстры бежали по стенам, преследуя легкую технику. Тут Кеша напрягся, пришлось сдерживать. Башенки ПТРов закрутились, загрохотали пулеметы, темноту ночи прочертили дымные росчерки. Не обошлось без навыков. Огненные болиды словно из пустоты зарождались, мгновенно наращивая скорость, врезались в стены и тела атакующих тварей. Впрочем, атака не была глобальной, так, мелочевка прыгала, с ними разбирались быстро, колонна двигалась без остановки. А передо мной встала дилемма, как поступить, активировать сейчас и будь что будет или все же пропустить танки. Нет, подарки там припрятаны хорошие, усиленные не последними оружейниками, броню не спалят, зато попортит на славу, далеко техника не уедет. Но ведь я не танки жечь пришел, мне нужны игроки, отмороженные на всю голову лошади. Пусть те, что в первой броне выживут, зато я покрошу большую часть остальной колонны. Решено. Я открыл портал в первое убежище. Сидеть здесь, ждать команды. Отдав приказ питомцу, проскользнул через арку. Вовремя. Первый танк уже пересек последний рубеж, второй неспешно полз за ним. Дождавшись, когда последний танк минует границу досягаемости, я выжал кнопку на пульте, активируя датчики, открыл очередной портал и скользнул домой. «Все, теперь пан или отправлюсь на Терру-13», — нервно сказал я, ожидая вердикта системы. Несмотря на проверку через убийство шатуна, я не был уверен, что прокатит с игроками. Да, между нами теперь под 1000 километров, но разве для системы это преграда? Она же не совсем дура, если... Конечно, о вездесущей можно говорить в женском роде. Это ж можно народ пачками валить и не краснеть. Возьмем, допустим, хорошо прокачанного стрелка. Он выпустил пулю из винтовки в цель, до которой 2 километра, попадет и обязательно обнулит противника. Но за это время стрелок может не то, что на другой конец планеты переместиться, даже в заводь уйти и успеть переместиться в другой мир. Так что же, он останется невиновным? Система его не покрасит, я задумался. Нет, здесь немного другое, выпустить пулю собственноручно или построить ловушку, которая неизвестно, когда и на кого сработает. Гипотетическое существо, на которое ты охотишься, может не пойти в ловушку. Черт, похоже, я сам себя успокаиваю. Тогда почему обнуление срабатывает в моем присутствии? Какая разница, где находится убийца? Совсем запутался. По сути, я до конца не понимал, что мной движет, зачем я так рискую. Бесит, да не то слово. Думаю, пока этого достаточно, по ходу разберусь, куда я лезу. Тут до меня дошло, пока я терзался в сомнениях, ничего не произошло, то есть вообще, времени прошло достаточно, а никаких сообщений от системы нет. Значит, что, а не хрен гадать, надо просто проверить. Я открыл портал в наблюдательную точку, что находилась ближе к перекрестку, стоило арке раскрыться, как оттуда донеслись звуки взрывов, стрельбы из крупнокалиберных пулеметов. Внизу пронеслась машина, затем еще одна. Я осторожно приблизился к окну, до некогда заминированного участка улицы было несколько сотен метров, но я сумел разглядеть свалку из покореженной техники, когда улица залита пламенем это нетрудно. По стенам скользили матерые монстры, внизу то и дело мелькали человеческие фигурки, пытающиеся отстреливаться. Вот трассер прочертил прямую линию, в морду химер ударил свинцовый дождь, твари не понравилось, недолго думая она сиганула вниз, накрывая своим телом несчастного стрелка. Грохнула танковая пушка, подоспевшему на огонек шатуну снесло половину башки, тварь завалилась на армейский внедорожник, по его туше пробежала еще одна тварь. Их становилось все больше, танки, что находились по ту сторону огненного зарева, не спешили прорываться, хотя могли, для бронированной машины это небольшая проблема. Возможно, игроки опасались неведомых террористов. Да, натворил я дел, а вот ни хрен было меня доставать, самое время сваливать. Проследив за пронесшимся под окном табуном шатунов, открыл портал к Кеше, но того на месте не обнаружилось. Вот кто бы сомневался, что беспокойный питомец не усидит на месте. Ладно, не искать же его теперь в этой свалке, вернусь утром. Приняв решение, я отправился домой. Организм будоражил адреналин, не хотелось ни есть, ни тем более спать. Не придумав ничего лучше, я спустился на нижний ярус и вернулся к тренировке с наручем. Глава 14. Утро подарило мне давно забытые чувства, а если быть более точным, тупую мышечную боль во всем теле. Я настолько увлекся игрой в мяч, что сама система не смогла вылечить за время сна, не хватило ей 5 часов. Как общеизвестно, от этого недомогания может помочь только усиленная тренировка, потому после легкого завтрака, я с полчасика покрафтил, затем вышел на улицу. Питомец не появился, мой зов оставался без ответа. Решив пока ничего не предпринимать, спустился в спортзал. Часовая тренировка вернула уверенности в себе, не сказать, что удалось увернуться от всех снарядов, но определенные успехи уже были, необходимо закрепить их в боевых условиях. Перед тем, как отправиться в лабиринт, я заглянул в интерфейс. Для изучения навыков фортификации уровень 2 требуется. Темная материя 2000 единиц. Свободный опыт 1000000 единиц. Навык модификация уровень 2. Навык воятель уровень 2. Навык алхимии уровень 6. Навык артефактора уровень 6. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Модификация и воятель давно достигли 2 уровня, и буквально через несколько дней расслабленного кача, я догоню и алхимика с артефактором. Правда, с последней профой проблемка, у меня не было материала для работы. Можно, конечно, воспользоваться останками неизмененных тварей, но тогда придется заниматься расчленением, не особо хотелось. Подожду до следующего посещения Терры. А сейчас продолжение тренировки в боевых условиях. В лабиринт я вошел полностью переодевшись, поменял не только шмот, но и всю бижу. Полностью исключив отвод глаз, сделав ударение на ловкость, сила и выносливость шли по остаточному принципу, они у меня и так неплохо прокачаны. Первый противник разочаровал, крысовар 2 уровня. Куда ты прешься-то, страхолюдина? Тварь нисколько не оскорбилась, прыгнула с места, пасть нараспашку, когтистые лапы вперед, что напомнило белку из какого-то мультфильма, летит себе самозабвенно, сейчас, как схватит орешек. Удар наруча отправил крысовара назад. Хруст и тварь с тихим визгом покатилась по грязному полу, чуть подергала хвостом перед тем, как издохнуть. Отмахнувшись от победного лога, я посмотрел на наруч, следов от зубов не осталось, да и противник никакой, нет удовлетворения от победы. Запихнув тушку в хранилище, я отправился дальше. И начался кач сначала, не ради опыта, коего капали сущие гроши, а для отработки движений, никакого огнестрела и пряток, все время прямо, не обращая внимания на мелкие ранения. Большинству тварей хватало одного удара, получается, их сила работала против них же, отдача усиливалась кратно, редкий раз приходилось добивать. Крысовары до 15 уровня не доставляли никаких проблем, даже когда нападали втроем. Уровни повыше использовали зачатки тактики, пытались обойти со всех сторон, и тут приходилось пользоваться палицей, но основной убойной силой так и работал щит в виде наруча. Все шло хорошо, пока я не нарвался на Ушина. Матерая тварь 35 уровня не спешила нарываться на мое главное оружие, все норовила цапнуть за ноги. Нетипичное поведение, тварь словно догадывалась, чем ей грозит наруч. Пришлось добивать палицей. Так прошло полдня, я обзавелся первыми ранами. Последняя стычка с Махнагоном много чему научила. Против этих тварей нет ничего лучше огнестрела, ну или лук, на который я в последнее время забил. Вернувшись домой, плотно пообедал, вместо отдыха вышел на улицу. Кеша так и не появился, может, и зря я его с собой захватил, в любом случае сожалеть уже поздно. Чтоб не бездельничать, нарвал травы и взялся за крафт. Время шло незаметно, когда надоедало возиться с травой, брался за разбор скопившихся зелий, алхимический порошок лишним не бывает. Питомец вернулся вечером. Сидя за столом в доте, я услышал шуршание крыльев, а затем скрежет когтей по камню. Поспешил на свежий воздух. Кеша, развалившись на своем обычном месте, уставился на меня усталым, изможденным взглядом. Выглядел он далеко не огурчиком, левый глаз затек, часть перьевого покрова отсутствует, всюду ссадины и запекшаяся кровь, на правой передней лапе отсутствует три когтя, с мясом выдрали. Хорошо хоть крылья целы. Пирогриф уровень 47. Условно, агрессивная социализация. Я кому говорил, сидеть и ждать? Вместо ответа питомец приподнял тело и вытолкнул ко мне пару контейнеров. Спасибо, конечно, но вот нахре. Я заткнулся, понял, что веду себя как родитель. У меня уже был опыт, и ни к чему хорошему он не привел. Молодец, спасибо. Есть хочешь, кра? Кто бы сомневался, он никогда не отказывался от еды, тем более сейчас, раненый после изнурительной дороги. Как ты вообще оттуда добрался? Задав мысленный вопрос, я скинул несколько туш крысоваров. Пет накинулся на угощение, ел жадно, поглощая мясо прямо с костями. Дождавшись, когда он утолит первый голод, открыл портал на нижний ярус и скомандовал топать вперед. Он сейчас не в идеальной форме, так что пусть пару дней отлежится. После кача в лабиринте, у меня скопилось много трофеев в виде туш крысоваров и ушинов, так что я не стал жадничать, скинул еще 4 туши, пусть поправляется, а сам поднялся в дот и завалился спать. Новый дом на матушке земле встретил меня гробовой тишиной. Что не мудрено, я находился в защищенном подвале. Мелькнуло оповещение о входящем сообщении. Я уже было удивился, как вовремя подловили, но выяснилось, что оно было отправлено вчера вечером. Антоний, здравствуйте, Феникс. Извините, если отрываю от важных дел, но я просто обязан предупредить вас об опасности нахождения на терре. Клан Стальные Кони объявил награду за любые сведения о группе браконьеров, орудующих в их заводи. У них есть приметы некоторых ее членов, части из которых совпадают с вашими. Уровень, телосложение. Прошу вас отнестись к предупреждению со всей возможной серьезностью. Опытному поисковику достаточно этого минимума примет, стоит вам появиться близ его сети, и беды не миновать. Служба безопасности банка подтверждает, что у некоторых отделений банка появились наблюдатели. Это мало что им даст, но надежда есть всегда. Награда весьма значимая. Феникс, спасибо. Что скажете про мою недвижимость? Беспокоиться стоит. Ответ пришел сразу, будто агент ждал моего сообщения. Антоний, если покинете пределы ваших владений, гарантий дать не смогу, да никто не сможет, придется какое-то время переждать. Феникс, подготовьте еще один дом, а лучше два, в разных концах России. Даю добро на покупку и обслуживание по прежней схеме. Антоний, принято. Отпишусь по готовности. Пока болтал с агентом банка, поднялся на мансардный этаж, выглянул в окно. На земле лежал тонкий слой снега, до зимы рукой подать. Трубы соседских домов мирно дымили, тише и благодать. Прошел в свой кабинет, помнится, видел там планшетный компьютер. Пока включал и настраивал поисковик, украдкой поглядывал в окна, понятно, что толку с этого никакого, ничего не мог с собой поделать. Проблем с исчезновением у меня не было, с деньгами порядок, переводы за проданные ресурсы приходят регулярно, могу жить, как триллионер под домашним арестом и даже в чужой мир мотаться. С продуктами можно договориться с агентом, за определенную плату, доставит прямо сюда. Я человек непривередливый и с некоторых пор нелюдимый, так что пропасть на несколько лет проблемой не станет. В чем тогда моя проблема? Латиша, девушка знает, где меня искать. Она не дура, легко сложит дважды два, свяжет меня с теми браконьерами. Я ведь как на дрожжах росту, скрытный. Откуда деньги у вчерашнего зэка? К тому же девушка знает, как я отношусь к лошадям. Короче, она все знает. Еще в курсе Антония и безопасник Брами, уже трое. А я как последний лох, приперся на терру. Посмотрев еще раз в окно, будто это меня спасет, я заглянул в экран планшета. Что говорят на форуме? Для начала зашел на ветку с зельями, народ сокрушался по поводу пропажи темного омута. Опять предложение о вступлении в клан, продаже рецепта, ничего интересного, а с зельем придется подождать. По ресурсам то же самое, будто одни и те же игроки ходят, только под разными никами. Принялся листать дальше, пока не добрался до ветки с громким названием «Трахнутые кони». Автор поста взял подходящее имечко. Серый волк, если кто-то не в курсе, спешу сообщить, что наших копытных хорошенько трахнули. Вы рады? Я так точно. Даже напился в честь такого события. Как же долго я ждал этого дня, кто бы знал. Не имею чести знать этих игроков, но готов пожать руку каждому. Очень предприимчивые и смелые люди. Карабас, да что случилось-то? Все только и кричат, как копытные облажались, а подробностей никто не знает. Куплю рецепт. Фуфло это все, дезинформация. Просто нарвались на матерых тварей, такое бывает. Серый волк, мой источник утверждает, что подорвали целую колонну. Обнулилось два десятка игроков, трое из них окончательно. Говорит, та тройка 90 плюс была, почти добрались, но слава системе, их трахнули подрывники. Спасибо вам, ребятки, теперь в заводях будет чуточку спокойнее. Ох и сказочники. Два десятка, да от силы пару рук оторвало. Но набежавшие твари могли хорошо поработать, было очень громко и ярко. Прокоп, все треплитесь, детишки, никак успокоиться не можете, но ничего, ноль всех угомонит. Еще раз предупреждаю, всех найдем и помножим на ноль. Если хотите отличиться, жду любых сведений, тому, кто расскажет, где искать гнид, светит особая награда, камень уровня. Если узнаю, что были в курсе и не рассказали, найду и помножу на ноль. Серый волк, да я скорее огненному руху поверю, чем словам трахнутой кобылы. Не верьте лошадям, они никогда не держат слова. Отложив планшет, я уселся в кресле и задумался, в чем смысл моих действий, на кой хрен я устроил террор. Ведь, по сути, моя акция не больше, чем комариный укус, почешутся только. Смысла нет, ну, может, кроме морального удовлетворения. Я как тот серый волк, рад, что уродов наказали. Всему виной мое извечное нетерпение к быдлику. Вдруг вспомнились слова племяша после драки с тремя уродами. Они же отомстят. У меня уже такое было, окунули по самое не хочу, и я опять нарываюсь. Можно что-то с этим сделать? Пожалуй, нет. Как говорила моя бабка, горбатого могила исправит. Я не изменюсь, но жизнь все учит, и я не самый бестолковый ученик. Жизнь учит терпению, не в том смысле, ударили по одной щеке, подставь другую. Учит выжидать, как поумневший хищник не нападает на сильную жертву, так и я не предприму больше никаких действий, пока не привяжусь к артефакту возрождения или пока не вынудит. После принятия решения на душе стало легче, я сразу понял, что буду делать дальше. Для начала подготовиться к длительной изоляции, тут я немного преувеличиваю, какая изоляция, если могу спокойно гулять по осколку чужого мира. С едой пока порядок, месяца на два точно хватит. Мне нужна обывательская бежа, которая, к счастью, дожидается в подвале, и блин, придется написать еще одному человеку, точнее, гному. Игнатий игрок деловой, на лету все схватит, купит и продаст. Оставалось лишь надеяться, что в отношении меня, у него далеко идущие торговые планы. На всякий случай я предложил ему схему с ячейкой в банке, пообещал собрать нужные ресурсы в ближайшие недели полторы, а с него не забыть про обещанные благословения стихии. Отправил сообщение, которое он прочтет, когда появится на терре, затем спустился в кухню. Продукты в холодильнике были свежими, то есть их сменили после моего последнего посещения, банк работает четко. Собрал всю еду быстрого приготовления в два пакета, очистил морозилку от порционно заготовленного мяса, упаковав в личное хранилище. Все, мне тут больше нечего делать, вернусь дней через 10, наверное. Лошади владели не одной заводью, сколькими я не знаю, не особо интересно, главное, что это в моем полном распоряжении, ну, почти, не буду врать сам себе. Одна часть находится в общем пользовании, пришлые платят за посещение, второй занимаются только лошади, возможно, подряжая сателлитов. Остается самая большая, третья часть, на которой можно большими буквами написать, неисследованная. Изначально я не представлял истинные размеры заводи, понимание начало приходить постепенно. Если представить Сибирь, добавить Монголию и большую часть Китая, то можно нарисовать примерную картину. Как я это понял? Общие сведения с форума и собственные наблюдения. Еще я понял, что этот город, несмотря на гигантские во всех отношениях размеры, не единственный. Сколько их тут, известно только вездесущий. Я хотел это изменить, потому направился на местный север. «Далеко не улетай», — скомандовал я, осматривая окрестности. Кеша меня услышал. Вместо своего обычного кра он предпочел сделать маневр наверх, перемахивая через трехэтажное здание. При снижении чуть не вляпался в лужу пожирателя. Хитроумная тварь устроила лёжку на плоской крыше пристроя. Дернулась при приближении добычи. Пет успел среагировать и недовольно замахал крыльями, удаляясь. А я вспомнил свои первые опыты с ядом махнагона. Достал лук, снарядил отравленную стрелу. Ничего не подозревающий пожиратель 30 уровня стек со своего лежбища, начал преобразовываться в удобный для перемещения шар и в этот момент словил первую стрелу. Через несколько секунд прилетела вторая. На этом его охота закончилась. Смахнув победный лук, я успел подскочить и собрать несколько кусков быстро распадающейся плоти. В отношении безопасности, пригород намного веселее города небоскребов, нет монстров 200+, да и сотки уже не встречаются. Чем дальше я удалялся, тем меньше становились здания и уровни монстров. Химеры здесь не водились, редкие шатуны, что охотились на крысоворов, изредка цепляя шустрых ушанов, да пожиратели. Напрягало отсутствие разрушителей, летающие биомоды. Они покруче и крупнее пирогрифов, что представляло большую опасность в первую очередь для Киши. Проследив за скрывшимся меж зданий питомцем, я прибавил шаг. Шелест крыльев, удар. Донесся предсмертный визг крысовара и почти сразу довольное кроканье Пета. Этот голодным не останется и ведь уже догнал меня в уровнях. Интересно, будет ли он слушаться, когда дорастет до 60 или 70 уровня. Вопрос злободневный, ведь все идет к тому, что пирогриф разовьется быстрее. Решив задаться этим вопросом позднее, я свернул за угол здания. Предстала картина насыщения Пета. Быстро окинув взглядом ближайшие постройки и не обнаружив опасных соседей, я уселся у стены. Пришло время обеда, и почему бы не перекусить на свежем воздухе. Кра. Закончив с крысоваром, Кеша подлетел поближе и примастил пернатый зад наподобие газона. Он был тем еще чистюлей, сразу занялся делом. Перья, когти, все должно блестеть. Третий день путешествия, обстановка все спокойнее, что с одной стороны радовало, с другой, напротив, угнетало. Мое развитие застопорилось, хоть бери и возвращайся к серьезной охоте, что, в общем-то, несложно, открыл портал и уже там. Но я себя сдерживал. Если решил сменить локацию, то нужно быть последовательным, и неважно сколько это займет времени, неделя, месяц, да хоть два. Сам дневной переход занимал не более 6 часов, затем я возвращался в убежище, крафтил, тренировался в спортзале. Можно было забить на это дело и посвятить все время переходу, но как же тогда развитие? На фортификатора у меня были планы, тренировка на реакцию тоже давала свои плоды, так что совмещал все, по мере сил. Последняя крупная тварь попалась вчера утром, 130-я химера, одарила меня контейнером с ресурсами и всякой приятной мелочевкой, типа шкатулок и камней опыта. Дальше словно отрезала, 50-е, максимум 70-е уровни, с этих ресурсов не выпадало, минимальный уровень твари должен быть выше 100-го. С такой тенденцией скоро доползем до 10-х, я посмотрел на Кешу. Тот закончил вычищать отрастающие когти и теперь клевал клювом, засыпая. Внезапно он встрепенулся и задрал голову к небесам и, прежде чем я успел сообразить, взмахнул крыльями, оказываясь на недосягаемой высоте. Что еще за? Громкий, гортанный крик прервал мои мысли, землю накрыла гигантская тень. Кеша, твою мать, куда сорвался? Тварь пролетела словно ураган, подняв в воздух тучи пыли и мелкий мусор. Я инстинктивно пригнулся и нырнул в дверной проем. Ра! Оглушительный рык раздался совсем рядом, Мне послышалось разочарование, не успела птичка, добыча оказалась прыткой. Забежав на второй этаж, едва не столкнулся с крысоваром 20 уровня, помогли тренировки на реакцию. Тварь, чувствуя опасность, пыталась проскользнуть мимо, но у меня были другие планы. Взмах палицей, голова не успевшего сообразить крысюка превратилась в отбивную. Дождавшись победного лога, я упаковал тушу в хранилище и поспешил выше, третий этаж, затем на крышу. Выбравшись на кровлю, скинул добычу под ноги и принялся оглядываться по сторонам. Охренеть, на меня заходила такая туша куда там родичем киши, настоящий дракон, с размахом крыльев в полсотни метров. Этой твари даже стада крысоваров не хватит, понадобится несколько сотен килограмм мяса, только на легкий перекус. Возникает закономерный вопрос, какого хрена я сюда вылез? Глава 15. Бывают такие ситуации, когда сначала делаешь, а потом думаешь, примерно, как сейчас. Открытая всем ветрам площадка и на меня пикирует тварь-твари с экскаваторными ковшами вместо лап, на остальное даже смотреть страшно. Я и не стал, кинул пилюльку на тушу крысовара и нырнул щучкой в люк, из которого только что вылез, плевать на возможные травмы, я хотя бы выживу. Приземлился на руки, неудачный толчок и, можно сказать, мягкое падение на ступени, минус 2 щита. Я бы, может, и поблагодарил местных богов за удачу, но неприятности не закончились. В люке потемнело, успел заметить коготь размером с мою руку, а дальше стало не до разглядываний. Здание вдруг тряхнуло, да с такой силой, что меня подбросило на добрые полметра, сверху посыпались куски бетона, мигом позбивав с меня все щиты, разбив голову и не только ее. Я тупо не успевал реагировать на новые удары, а затем, сверху донесся рев, от которого помутнело в мозгах, пища стала проситься наружу. Я просто не мог ее удержать, мигом опорожнив желудок, с матами откатился на спину, уставившись на полуразрушенный потолок. Было на что посмотреть, там, где отсутствовали куски плиты, проглядывало нечто непонятное, то ли змеиная чешуя, то ли толстые перья. Это нечто извивалось, издавая болезненные рыки и, похоже, пыталось подняться. Раздался треск, уцелевший участок потолка пошел трещинами, в следующую секунду сквозь бетон пролезли острые штыри. Когда до меня дошло, что это, я наконец отмерз, матерясь и прихрамывая побежал вниз по лестнице, открыл портал на встретившейся стене, переместился к предпоследней контрольной точке. Она находилась не так далеко, в здании метров 500 к югу. Подобравшись к окну, уставился на интересное зрелище. Огромная крылатая туша, лежа на боку, крошила кровлю причем одной лапой, со второй, похоже, какая-то беда. Я уже понял, какая. Тварь хотела сцапать тушку крысовара и лететь дальше, может даже на ходу сожрать. Она всегда так делала, и без разницы, сопротивляется еда или давно испустила дух. Схватила да в капкан попалась, я это на себе ощутил. Грохнулась так грохнулась. Темный омут просто так не отпускает. Я провел рукой по битой голове, на ладони осталась кровь. Крепость тела отработала на 100%, иначе лежать бы мне сейчас на площадке, и это как минимум. Черт меня дернул снять тактический шлем. Дракон, или как его назвать не знаю, а имени не видно, перестал крошить кровлю, зашевелился, пытаясь перевернуться на брюхо, башка, что напоминало морду чужого, закрутилась по сторонам. Эх, сейчас бы винтовку помощнее. С досадой подумал я. Тварь все-таки улеглась на брюхо и, взмахнув крыльями, поднялась в воздух. Через десяток секунд ее след простыл. Так вот, хватать что плохо лежит, злорадно подумал я. И куда Кеша делся? Осмотрев окрестности, заметил парочку осмелевших крысоваров, крались вдоль соседнего здания, прижав уши, а моего питомца не видать. Надеясь, что его не сожрали, тихонько свистнул. Ручной монстр, к моему облегчению, появился через пару минут. Шумно взмахнув крыльями, влетел в окно и сразу поспешил ко мне, будто обнюхивая. Да-да, я почти обделался, погладил его по пернатой голове. Молодец, что смылся, не справились бы мы с ним, как пить дать. Я сопровождал слова мысленными картинками, его разодранную в клочья тушку и лежащий рядом системный контейнер. Не знаю, что он увидел, но, похоже, проникся, смотрел на меня, раскрыв клюв и ни разу не моргая. Ладно, хватит на сегодня. Покряхтев для порядка, открыл портал в дот и выгнал туда притихшего пета. После двухдневных выходных, в ходе которых я поспал не больше 6 часов, все остальное время крафтил и тренировался, путешествие продолжилось. Кеша летал в небесах, невысоко, видимо, память о недавнем событии была свежа, Я двигался меж редких построек, шел без особой опаски, почти расслабленно. Твари уже пару часов не попадались, а глазастый пирогриф всегда предупреждал о грозящей опасности, либо просто пикировал за очередной закуской. Скоро постройки закончились, перейдя в сухое редколесье, Пет пропал из вида, а мне пришлось удвоить внимание. Вопрос, почему вся растительность в заводе погибшая, исключая ту, что росла за скальной преградой, волновал не особо, но я все же задумался. Эта заводь с техноуклоном, возможно, погибла из-за какого-то катаклизма, либо являются декорацией, как и постройки, надо же было заполнять пустоты, вот система и постаралась. А животные, включая биомодов, прорвались с той стороны. В общем-то, о чем-то подобном писали на форуме с поправкой, это животные-мутанты, пришедшие когда-то с Терры, точнее мутировавшие здесь, а биомоды-гости из чужого мира. Если это так, то можно себе представить, что творится там, за вратами Межмирья, жуть, наверное. Свинцовые облака, радиоактивный ветер, завывающий в развалинах городов, постап, короче, это навело меня на мысль, неплохо было бы прогуляться по другим заводям, к тем же серым, допустим, или на территорию клана Максимум. Говорят, там преобладают деревья, подпирающие небеса, настоящие гиганты, в которых строится клан Холлы. Акора 7, куда выводит заводь, вполне себе гостеприимный мир с несколькими лунами и соседствующей планетой-близнецом. Обязательно туда прогуляюсь, тем более там находится артефакт возрождения. Вообще, у игроков, достигших сотого уровня, был выбор, куда привязаться. Кора 7, Терра 13, мир эльфов Эллин, опытные защитники не советовали соваться к последним. Дорогой вариант не стопроцентный, ушастые могли взбрыкнуть по любому поводу, не любят они человеческий род, как и все остальные. Чтобы попасть на Терру 13, нужно особое приглашение, обнулить игрока с белым ником или обывателя. Мне это не подходит, остается только Кора 7. Размышляя о будущем, я перемещался меж редких деревьев и едва не нарвался на шатуна. Тварь была 63 уровня, потому легко меня заметила и радостно припустила навстречу. Тут я решил рискнуть, подпустил монстра на расстояние прямого удара и подставил наруч под замах когтистой лапы. Та отлетела назад со скоростью пушечного снаряда, инерция дернула тело, и орущий благим матом шатун опрокинулся навзничь. Ни секунды, ни медля, я запрыгнул твари на брюхо и размозжил зубастую морду ударом палицы, тут же делая сальто назад. Вовремя, шатуна так просто не убьешь, покалечил только, значит, разозлил. В порыве бешенства тварь вскочила на лапы, и в этот момент раздалось громкое кра. Мой питомец пронесся мимо словно ветер, а у разозленного шатуна отлетела голова. Сделав пару шагов, тварь завалилась на бок. «Удивил», — произнес я, задрав голову. Довольный Кеша приземлился подле жертвы и изобразил пару движений задними лапами, типа закапывает. Все верно, биомодами он не питается. Пришлось скинуть ему тушку крысовара. Заслужил, чертяка. Погладил по пернатому загривку. И чем ты башку оторвал? Я пытался рассмотреть неведомое оружие, но ничего кроме когтей и клюва не обнаружил. Да тот и не таился, зачем ему это? Дербанил тушку крысюка, похрустывая костями. Чудеса. По мере моего продвижения, странный сухой лес начал густеть, живность стала встречаться чаще, и самое интересное, никаких тебе биомодов, одни наши крысюки и ушаны. Первые рыли норы междревесных корней, кошачьи на них охотились, основная масса не переросла 30 уровень, так что проблем с перемещением у меня не было. Стали попадаться родичи киши, мой пет с ними сам разбирался. Насколько я понял, пирогрифы не любят делить небо с конкурентами, поэтому все встречи заканчивались дракой на смерть. Кеша пока побеждал. День сменялся днем. Я не стал менять распорядок, также часиков 6 на путешествие, остальное время уделял развитию. И это давало результаты. Алхимик уровень 6. Прогресс с 990 100 000000. Артефактор уровень 6. Прогресс с 239 100 000000. Оружейник уровень 6. Прогресс с 587 100 000000. Количество крафтов на 7 уровень вгоняло меня в уныние. Это ж сколько лет уйдет, и почему мне казалось, что есть способ проще? Ну да ладно, качнулся по основной профи на 6, это уже хорошо, зелья стали чуточку круче. А если брать в расчет темный омут, то это целая секунда, не 5, а 6. За одну секунду можно много чего успеть, с моей-то скоростью. Что касается строительной специальности, навык модификации уровень 1. Прогресс 5851 тысяча. Навык воятель уровень 1. Прогресс 6991 тысяча. Здесь тоже все прекрасно, нужно выбрать вечерок и качнуть до второго уровня. У меня уже нехилый запас, так что кач пройдет намного быстрее. Одним прекрасным утром, сухой лес прервался и моему взору предстал поселок. Сначала, я принял появившиеся одноэтажные дома за очередной пригород и пошел было по периметру, быстро убедившись, что иду по кругу. Три улочки по несколько десятков домов на каждой, выглядели они так же, как все в этой заводи. Декорация с выбитыми оконными проемами и дверьми, в большинстве домов сохранились грязно-серые черепичные крыши, там, где их не было, торчали обломки стропила и сухие ветки, что напоминало гнезда. Вот только размеры, куда больше моего киши, но меньше недавно встреченного дракона, это немного успокаивало. С целой стаей драконов мне точно не совладать, успеть бы смыться.